Если снова попробуете нас обмануть, умрете тоже. Это последнее предупреждение. Вы поняли? Вы хорошо меня слышите? Да. Прошептал он покорно. Да, я слышу вас. Теперь вложите снимки в конверт, запечатайте и отнесите его в бюро обслуживания. Не пытайтесь ни с кем связаться или звонить. Конверт заберет посыльный. Это все. И начинайте работать сейчас же. Через 2 дня вам покажется, что у вас опять мало времени. Голос исчез, затих, растворился. Трубка жгла вспотевшую ладонь. Со смертью часов ничего не кончается. Он тупо смотрел в белую стену. Мы доказали, что ни перед чем не остановимся. Как автомат, он вложил снимки в конверт, заклеил края липкой лентой, потом вышел в коридор и побрел в бюро обслуживания. Умрет кто-то другой, чья жизнь вам намного дороже. Глава 10. Она сидела, расслабившись, закрыв глаза, удобно опершись о ствол пробкового дуба. Солнечные очки, альбом для эскизов и фотоаппарат брошены на колени. Солнце уже не жгло, а мягко пригревало. Она дремала. Утица, родная сестра Карфагена, столица римской провинции в Африке, ее утомила, измучила, но снова покорила. Она была здесь не впервые, но впервые здесь целых 3 дня пробиралась через развалины, облазила десятки каменных строений, сфотографировала детали настенной росписи, срисовала фигуры танцовщиц, линии наклона шеи, вытянутых рук, складок одеяний. Здесь были пунические и римские фрески. Но различить их не специалист мог только при помощи соответствующего каталога, если только, конечно, его авторы сами не ошибались. Теперь у нее было переснято и срисовано больше, чем ей требовалось, и она могла присесть на минутку в тени пробковых зарослей напротив карминно-красной стены какого-то дома. Дома, собственно, уже не было, но красная штукатурка казалась удивительно свежей, хотя роспись на ней уже выцвела, остались только тени давно ушедшего мира. Ей вдруг безумно захотелось иметь платье такого цвета. Длинное, с золотым поясом. И впервые идти на бал, полный восторга и ожидания. Но кто-то рядом сказал негромко: «Вы тоже уже закончили, мадам? Нас это доконало. Еле на ногах стоим». Она открыла глаза. Цвет стены был еще прекраснее, чем она видела его в мечтах. Двое парней по виду обычные туристы, которых она уже встречала вчера в городе.